Глава четвертая. Запинаюсь о бордюр и едва не падаю. Простите. Отхожу от какой-то женщины, на которую налетела. Смотреть надо под ноги, раздраженно выговаривает она. Уставится в свои телефоны и на дорогу не смотрит. Что за молодежь пошла? Извините. Делаю еще шаг от нее в сторону. Сердце бьется в горле, а руки мелко подрагивают. Снимаю блокировку с телефона и читаю сообщение полностью. Юлия, советую вернуться в бутик. Самостоятельно. Не доставляйте хлопот больше, чем уже доставили. В противном случае придется потревожить ваших родителей. По позвоночнику прокатывается волна холодного ужаса. Я бросаю затравленный взгляд на вход в метро. Несколько метров, и я скроюсь. И тогда Соколовский выполнит угрозу. Нет сомнений, что это его номер. Я стою столбом, и люди, спешащие по своим делам, обходят меня. У всех свои заботы и проблемы. А я со своими никому пойти не могу. Зачем? Пишу единственный важный сейчас вопрос. Галочки окрашиваются в синий, и сразу следует входящий звонок с того же незнакомого номера. Секунду раздумываю, сбросить или принять. Алло. Прижимаю телефон к уху, нажав на зеленый кружок. «Юлия, это было очень необдуманно с твоей стороны». Звучит спокойный голос, но меня он пробирает до костей. «Вернись, пожалуйста, в бутик. Давай не будем устраивать детектив на улице. По результатам твоего собеседования я сделал вывод, что ты умная девушка, не склонная к импульсивным поступкам. Не разочаровывай меня». «Зачем?» Повторяю свой вопрос. «Зачем это вам?» Я вся дрожу от гнева и непролитых слез. Не думаю, что стоит обсуждать этот вопрос по телефону, да еще стоя на оживленной улице. Продолжает говорить все тем же ровным, равнодушным тоном. «Жду завтра в офисе к 9. И без фокусов». Давит интонацией и сбрасывает звонок. «Гад!» — зло шеплю. Бросаю еще один взгляд на вход в метро и иду в другую от него сторону. Плетусь на ватных ногах обратно к бутику. На что я вообще рассчитывала, совершив этот побег? На то, что Соколовский не захочет возиться с непредсказуемой девицей. Но он показал, что убирать от меня свои когти не собирается. Иду медленно, оттягивая как могу момент своего возвращения. У двери стоит амбал, сложив руки на груди. Сверлит меня тяжелым взглядом. Кажется, сейчас шею мне свернет, чтоб проблем не доставляло. Молча открывает дверь, ждет, пока я войду, и входит сам. «Доставили белье», — произносит Светлана и недовольно поджимает губы. «Проходите в примерочную». Ее коллега смотрит на меня неодобрительно. Когда прохожу мимо, качает головой и тихо произносит, но я слышу каждое слово. Почему выбирают таких кукол безмозглых? Я бы не сбежала. Волна стыда окатывает меня. Щеки вспыхивают. Так и хочется сказать. Давай поменяемся. Я только за. Вхожу в примерочную. Кидаю сумочку на кресло. Начинаю стягивать свою одежду. Сколько одежды я должна выбрать? Спрашиваю у Светланы. Не я плачу, не мне и решать, сколько денег тратить. «У вас открытая кредитная линия», — отвечает отрывисто. «Безлимитная». «А если я захочу взять все?» Задаю вопрос с вызовом. «Как вам будет угодно?» Ответив, Светлана снова поджимает губы. Отходит к штанге, перебирает вешалки с одеждой. Выбирает одну. «Вот это платье вам должно подойти», протягивает мне. «К нему как раз есть комплект белья подходящий. Далее два деловых брючных костюма». Светлана больше не старается быть любезной и дружелюбной. Командует и сама убирает в сторону то, что, по ее мнению, мне не подходит. Наконец, эта пытка заканчивается. Ворох одежды ее помощница сразу упаковывает. А я не знаю, как с этими пакетами покажусь на съемной квартире. Девчонки сразу начнут задавать кучу вопросов. Нам всем, если скинуться, можно купить здесь одну блузу. А я появлюсь с новым гардеробом. Это будет очень странно. «По какому адресу доставить остальное?» Светлана выжидательно смотрит на меня. Несколько вещей нужно подшить, чтобы село идеально. А я от ее вопроса теряюсь. Назвать адрес нашей съемной квартирки в спальнике? Но вместо меня отвечает Амбал. «Доставьте в офис господина Соколовского», — приказывает он. «Хорошо». Ему Светлана улыбается тепло. Амбал достает из портмоне карту и прикладывает к терминалу для оплаты. На сумму он даже не посмотрел. Чек просто спрятал в карман. Подхватив мои покупки, потопал на выход. Я, опустив голову, поплелась за ним. «Садитесь», — приказывает, открыв для меня заднюю дверь. Захлопнув ее за мной, убирает пакеты в багажник. Я же откидываюсь на спинку сиденья и прикрываю глаза. Кажется, что это все происходит не со мной. Машина плавно трогается с места, увозя меня из блестящего элитного района на окраину. Смотрю в окно, наблюдая за тем, как один район перетекает в другой. И сверкающие элитные дома переходят в обыкновенные человейники. Дорогущая машина здесь смотрится неуместно, привлекая к себе кучу внимания. В забитом дворе этому монстру даже припарковаться толком негде. Амбал останавливается у моего подъезда, хотя даже не спросил, какой нужен. Открывает дверь, чтобы выйти. «Вы что, со мной до двери квартиры пойдете?» Спрашиваю раздраженно. «Да», — спокойно отвечает. «Такой приказ». «Нет уж», — шиплю, сама выбираясь из машины. «Не надо, спасибо. На сегодня мне хватило». «У меня приказ». Амбал открывает багажник. «Я сама в состоянии донести это до квартиры». Забираю пакеты из его рук. «До свидания». «Ну, как хотите», усмехается. «Только завтра в 7:30 будьте готовы, я заеду». Огорошивает меня он. «Не надо», восклицаю, делая шаг назад. «Я сама могу доехать до работы». «Приказ босса», — произносит Амбал жестко и добавляет чуть издевательски. «Договаривайтесь с ним, Юлия Романовна». Смотрю секунду-другую на охранника. Он и его автомобиль Слишком чужеродно здесь смотрится. На узкой дороге за люксовым авто стоят уже две машины. Но никто из водителей не сигналит. Понимают, что ругаться бесполезно. «Всего хорошего!» Разворачиваюсь на пятках и, расправив плечи, иду к подъезду. Спиной чувствую тяжелый прожигающий взгляд. Так и хочется почесать между лопатками. Скрываюсь за подъездной дверью. Подхожу к лифту и жму кнопку. От нетерпения притопываю, и эхо разносит хлопки по подъезду. Если повезет, никого из девчонок не будет дома. Тогда я смогу убрать вещи на свои полки, а пакеты суну куда-нибудь или вообще успею сходить выкинуть. И тут вспоминаю, как видела объявление о продаже брендовых пакетов. Девчонки ни за что не поверят, что я сделала такую глупость, чтобы похвастаться. Они знают мой практичный подход. Ненавижу врать, но правду я тоже сказать не могу. «Провались ты, господин Соколовский!» Шиплю, пока лифт поднимает меня на этаж. «Хоть бы дома никого не было!» К вселенной у меня сейчас одна просьба. Такая мелочь. Пусть никто не отпросится с работы пораньше. Нет у меня красивой версии. Не продумала вранье. Вставляю ключ в замочную скважину и начинаю медленно поворачивать. Открыв дверь, осторожно заглядываю в квартирку. Тишина. Только слышно, как тарахтит холодильник. Фух. Выдыхаю с облегчением. Скидываю балетки и быстро иду в комнату. Спешно начинаю убирать вещи по местам. Но скрывать долго не получится. Слишком вещи отличаются от тех, что мы носим. Я даже не представляю, как их стирать. А ведь завтра мне нужно надеть на работу что-то из нового. И девчонки обязательно заметят. Начнутся расспросы. «Зачем я пошла на это проклятое собеседование?» Шепчу, опускаясь на пол и упираясь спиной в стену. Обхватываю колени руками и опускаю на них голову. Слезы жгут глаза, но заплакать не получается. Внутри разрастается черная, холодная пустота. Мысли мечутся, причиняя физическую боль. Сейчас, оставшись в тишине одна, я просто ломаюсь под тяжестью свалившегося на меня. Очень личная помощница. Настолько личная, что буду иметь доступ в спальню Соколовского и к его телу. Спальня, кабинет, стол, машина. Вариантов много. От таких мыслей начинает жутко болеть голова. А еще хочется помыться. Подрываюсь с места и бегу в душ. Мне кажется, что моя кожа покрыта чем-то противно липким, что я вся извалялась в грязи. Выкручиваю кран и встаю под душ. Беру мочалку, выливаю на нее немного геля. Тру кожу с остервенением, будто это поможет смыть сегодняшний день. Моюсь долго, пока кожа не становится красной и не начинает болеть. Вода не помогает. Она не способна повернуть время вспять, стереть из памяти то, что произошло. Закрываю воду. Встав на коврик, заворачиваю волосы в полотенце. Прогоняю шальную мысль о том, чтобы их обрезать. Я теперь себе не принадлежу. Твой внешний вид контролирую я. Не вздумай в знак протеста отрезать волосы или перекрасить их. С завтрашнего утра ты выглядишь так, как я скажу. Носишь то, что скажу я. Четко слышу голос Соколовского. Даже вижу его перед глазами. Уверенного, спокойного, холодного, чеканящего каждое слово. Чувствую его пальцы на моей руке. Его губы на моих губах. Ни дня не проработав в крутой компании и на крутой должности, я всей душой желаю, чтобы меня уволили. Не хочу даже знать, как воспитывают молодых специалистов такого профиля. Я буду всеми силами срывать обучение. Мне нужно, чтобы Соколовский выгнал меня сам. Вам, господин олигарх, не понравится такая помощница. Полным ненависти голосом даю обещание. И переедет к вам другая. А я к вам в постель не лягу. Я твердо намерена сорвать этот контракт. Это придает мне сил. Уже не такими дрожащими руками заворачиваю волосы в тюрбан из полотенца. Вытираю капли воды с кожи, одеваюсь и выхожу. Слышу, как звонит мой телефон. Эта мелодия у меня стоит на родителей. Звонят поздравить меня. Какая горькая ирония! Иду в комнату и беру телефон. Принимаю вызов. «Привет, мам!» Говорю спокойно. Даже улыбаюсь, хоть это и тяжело. «Привет, роднуля!» Мамин голос радостный. «Вот, звоню поздравить, и папа тоже!» «Спасибо, папе привет!» «Мы так рады, что тебя взяли!» Продолжает мама. Ты так давно хотела там работать. Столько собеседований было, как будто в космонавта отбирали. Смеется она. Мне же не до смеха. Это на самом деле был отбор, только не в космонавты. Пока слушаю мамины восторги, иду на кухню и ставлю чайник. Вспоминаю, что нужно было купить тортик. Но я не хочу слышать поздравлений. Скажу, что проставлюсь, когда пройду испытательный срок. «И когда выходишь?» – спрашивает мама. «Завтра», – отвечаю, с силой ударяя по кнопке чайника. «Пока на испытательный срок». Вру. «Ты у нас умница!» С гордостью произносит мама. «Обязательно тебя возьмут. Вот ни капельки не сомневаюсь. А если вдруг нет, то будут полными дураками. Ты умная и старательная, пройдешь, я уверена». «Не пройду», — мысленно противоречу маме. «Конечно, я приложу все силы», — говорю с улыбкой и про себя добавляю, чтобы вылететь как можно быстрее.